Глава 6. Озеро Ханка. Лучшее время. Весенний пролет птиц и его первые ласточки, то есть бакланы. Танцы журавлей. Священный ибис в Сибири. Птичьи стада. Будни орнитологов. Дикие козы. Восстание хунзунов и срыв планов экспедиции в Маньчжурию. Зима в Николаевске. Золотой фазан. Прощание с Амуром. Вторая весна на Ханке. Летняя экспедиция в западной и южной части Ханкайского бассейна. Распорядок вьючных походов. Прощание с Ханкой. Следующим этапом Пржевальский намечал исследование озера Ханка и внутренних областей Маньчжурии, а именно истоков реки Сунгари и хребта Чаньбошань, где не ступала еще нога европейца. Зиму он провел в организационных хлопотах, пришлось съездить за дробью в Хабаровку, разослать письма и дождаться ответа с разрешением выдвинуться к озеру Ханка. Целью экспедиции к озеру Ханка были орнитологические исследования. По словам самого Пржевальского, лучшими и незабвенными днями его пребывания в Уссурийском крае были две весны 1868 и 1869 годов, проведенные на Ханке при истоке из него реки Сунгачи. Пустынное это место, где кроме нескольких домиков, именуемых пост номер 4, на сотню верст по радиоусам во все стороны нет жилья человеческого, предоставляло полное приволье для тех бесчисленных стай птиц, которые явились здесь, лишь только пахнуло первой весной. Никогда не тревожимые человеком, они жили каждое по-своему и представляли много интересного и оригинального, что я наперед сознаюсь в неумении передать вполне все то, чего был счастливым наблюдателем. Это время Пржевальский проводит вдвоем со своим юным спутником Николаем Ягуновым. С конца февраля уже наблюдается несколько хороших теплых дней по выжженным с осени травяным равнинам, раскинувшимся по восточному берегу озера, кое-где появляются проталины. Незамерзающий исток Сунгачи потихоньку очищается ото льда, будто расчищая место для будущего птичьего пролета. Первозданная тишина царит кругом, и только изредка то покажется стая тетеревов, то раздастся стук дятла, то, наконец, пролетят высоко несколько первых в сезоне уток-гоголей, зимовавших на незамерзающих частях реки. Но вот наступает март. Несмотря на холода, весна уже ощущается, и ее первыми вестниками являются лебеди-кликуны. С середины марта появляются бакланы. Пржевальский с точностью охотника и естествоиспытателя описывает их охотничьи повадки. И, наконец, журавли. Совершенно невозможно не привести здесь описание Пржевальским весеннего танца журавлей. В этом описании столько подлинной любви и поэтического любования, что поневоле становишься таким же влюбленным зрителем. Самыми нетерпеливыми выскочками из голенастых, несмотря на всю свою флегматичность, оказались журавли, которых два типа – японский, даурский и китайский, уссурийский. Прилетели 3 и 4 марта. Первый из этих журавлей родиной из Японии. По своим нравам очень схож с европейским малым журавлем. И, подобно последнему, весной устраивает забавные пляски для развлечения и удовольствия своих любимых подруг. С такой похвальной целью общество этих журавлей, обыкновенно от 3 до 5 пар, живущих по соседству, выбирает среди болота сухое, гладкое место, позаботясь предварительно, чтобы оно находилось в почтительном расстоянии от всяких кустов, оврагов и тому подобных местностей, могущих скрывать врага. Ранним утром и в особенности перед вечером журавли слетаются на такое условное место и, покричав здесь немного, принимаются за пляску. Для этого они образуют круг, внутри которого находится, собственно, арена, предназначенная для танцев. Сюда выходят один или два присутствующих, прыгают, кивают головой, приседают, подскакивают вверх, машут крыльями и вообще всякими манерами стараются показать свою ловкость и искусство. Остальные присутствующие в это время смотрят на них, но немного погодя сменяют усталых, которые в свою очередь делаются зрителями. Такая пляска продолжается иногда часа два, пока, наконец, с наступлением сумерок утомленные танцоры закричат хором во все горло и разлетятся на ночь по своим владениям. Независимо от общих танцев, самец этого вида, один из самых любезных кавалеров между своими длинноногими собратьями, не упускает ни одного случая выказать любезность перед самкою, и, бродя с нею по болоту, часто делает самые смешные движения, между тем, как его более положительная супруга занимается в это время проглатыванием пойманных лягушек. Охотничьи экскурсии по сунгачинским равнинам – дело нелегкое. Уцелевшая от осенних пожаров сухая прошлогодняя трава, иногда метровой вышины, наполненная слежавшимся снегом и скрученная ветром, была похожа на непролазные дебри, а на относительно ровных местах, где прошли осенние палы, торчащие остатки стеблей становились настолько остры, что в сапогах через 2-3 дня появлялись дыры. Завидев добычу, к примеру, пару красивых китайских журавлей, к ней приходилось подкрадываться ползком. Чуткие птицы часто замечали опасность, так что охотники были вынуждены или стрелять с риском промахнуться, или начинать все сначала. Но зато, когда удавалось подкрадываться в меру меткого выстрела, и пронизанный пулей журавль падал как сноп на землю, я радовался как ребенок и изо всех сил пускался бежать к дорогой добыче. Вслед за первыми перелетными птицами, несмотря на постоянные холода, начинают показываться другие виды, и не проходит дня, чтобы не появился какой-нибудь новый экземпляр. Так что к 9 марта Пржевальский уже насчитал в прилете 22 вида. Однако все эти птицы показались только в небольшом количестве, в одиночку, парами или небольшими стайками, словно передовые гонцы тех бесчисленных стай, которые должны были вот-вот нагрянуть. Наконец, 13 марта появилась самая значительная и редкая птица – японский ибис, родной брат знаменитой священной птицы древних египтян. Этот ибис чрезвычайно красив. Достигая в размерах крыльев до 4 футов 120 сантиметров, он имеет спину, верхнюю часть шеи и хохол пепельно-голубого цвета. Низ тела бледно-розового, а крылья огненно-красные. Передняя голая часть головы и ноги кирпично-красные. Длинный же согнутый клюв черный с ржавчино-красным концом. Появление этого ибиса на озере Ханка в такую раннюю весеннюю пору, когда все болота и озера еще закованы льдом, а термометр по ночам падает до минус 13 градусов, составляет весьма замечательный факт в орнитологической географии. Охотникам удалось добыть целых 5 этих удивительных птиц, что стоило им немалых трудов. Появление японского ибиса служило как бы сигналом к началу валового пролета других птиц. В тот же самый день, то есть 13 марта, несмотря на сильную метель, продолжавшуюся всю ночь и днем до полудня, показались большие стада уток-клактунов. Низко, почти над самой землей, неслись они с юга, и затем, встретив Сунгачу, направлялись вверх по ней на полынью, которая стоит целую зиму при истоке этой реки из озера Ханка. Поплавав здесь немного, клактуны усаживались на льду для отдыха. Затем каждое вновь прилетевшее стадо присоединялось к прежнему, так что вскоре образовалась стая приблизительно около 3000 штук. Посидев несколько часов, вся эта живая громада поднялась с шумом, напоминающим бурю, и на лету то свертывалась в одну сплошную кучу, то вытягивалась фронтом в линию, то, наконец, летела углом или разбивалась на другие меньшие стаи, которые вскоре опять соединились с общей массой. Вместе с тем начался настоящий валовой пролет уток, которые, за исключением клактунов, появлялись до сих пор только отдельными небольшими стайками. Но теперь стадо за стадом, сотня за сотней, целые тысячи несутся к северу, останавливаясь для охоты и продовольствия на Сунгаче, которое в буквальном смысле кишит и голенастыми птицами. День и ночь стоит здесь настоящий кагал от всевозможного крика, свиста и писка, среди которого нельзя разобрать отдельные голоса. Каждодневные охотничьи экскурсии к восторгу охотника теперь баснословно удачны, так как уток можно было настрелять сколько угодно. Случалось за одну охоту подстрелить 30-40 штук, так что недостатка в продовольствии у путешественников не было. Возвратясь с восходом солнца из засадки домой, мы пили чай, завтракали и тотчас же отправлялись на охоту вниз по Сунгаче. Часто, кроме одного двухствольного ружья, я брал с собой еще штуцер для стрельбы крупных и осторожных птиц. И хотя очень накладно было носить одно ружье в руках, а другое за спиной, но зато я мог стрелять всех и каждого, не заботясь о расстоянии. Лишь только мы выходили из дома, как тотчас же начиналась стрельба и охота, об удаче которой в это время года нечего здесь и спрашивать. На каждой луже, на каждом шагу по берегу реки везде встречаются стада уток, гусей, крахалей, бакланов, белых и серых цапель, реже лебеди, журавли и ибисы. Все это сидит, плавает, летает и очень мало заботится о присутствии охотника. Выстрел за выстрелом гремит по реке, но ближайшие спугнутые стада тотчас же заменяются новыми, между тем, как еще целые массы, не останавливаясь, несутся к северу. Так что в хорошее утро слышен в воздухе только неумолкаемый крик на разные голоса и свист крыльев. Иногда среди этого хаоса вдруг раздается шум наподобие бури, и быстро оглянувшись кверху, видишь, как целое стадо уток в несколько сот экземпляров, летевшее высоко, но вздумавшее присесть на Сунгучу, бросается, словно падающий камень из-под облаков на поверхность воды. Идя по берегу и беспрестанно стреляя то в лед, то в сидящих, мы с товарищем скоро набивали порядочное количество, и для того, чтобы не таскать убитых понапрасну взад и вперед, обыкновенно оставляли их где-нибудь в заметном месте и брали уже на возвратном пути. Мне кажется, читая эти восторженные строки дневников Пржевальского, каждый, кто когда-либо чувствовал азарт охоты, непременно вздохнет от того, что ему не довелось побывать в это время в этом месте. По возвращении с охоты начиналась кропотливая работа по препарированию и выделке чучел, обычно до вечера. В сумерках охотники снова выходили пострелять, а с наступлением темноты возвращались домой. И Пржевальский принимался писать свои заметки, после чего в 9-10 вечера ложились спать. С приближением апреля весна начала, наконец, сильнее вступать в свои права. И несколько теплых дней, бывших в конце марта, окончательно распустили болота, на которых везде показались разливы. Сюда откочевали теперь все водные и голенастые птицы. Так что по Сунгаче держится их очень немного, и охота там кончилась. Зато везде на болотах стоит пир горой, и тысячи самых разнообразных голосов оживляют еще так недавно совершенно безмолвные равнины. Громкий крик журавлей, кряканье уток, гоготанье гусей, свист куликов, песнь жаворонков, таканье тетеревов, писк чибисов — все это сливается в один общий неясный шум, свидетельствующий о полном разгаре и приволье здешней весенней жизни. Между тем, валовой пролет уток и гусей, к которым теперь присоединились лебеди-щипуны, кроншнепы и большие крахали, усиливался с каждым днем, но особенно был велик в первых числах апреля. Обыкновенно такой лед начинается с восходом солнца, всего сильнее бывает с 6-8 часов утра, а затем уменьшается и, наконец, вовсе прекращается около 11 часов дня. В это время пролетные стада садятся отдыхать где попало. На льду озера, на лужах, разливах, выжженных местах, словом, везде и всюду. Однако, несмотря на всю усталость, эти стада не дремлют и ни в коем случае не прозевают опасности. Редко-редко, разве как-нибудь из сухой высокой травы, можно подкрасться в особенности к большому стаду гусей, и счастливый выстрел вознаграждает тогда за трудности хождения по весенним разливам и ползанье по густой траве. Но вот солнце спускается к западу, и часов с 4 пополудни снова начинается лед, который продолжается уже до поздних сумерек. Тогда утомленные путники рассыпаются по речкам и разливам, проводя там ночь, а утром снова пускаются в путь, спеша без оглядки к обетованным местам, в которых будут выводить детей. Такой валовой пролет птиц продолжался примерно до 8 апреля, хотя долго еще летели на север запоздалые стаи. Апрель на озере не принес южного тепла. Лед на Ханке еще нисколько не тронулся, так что по нему можно было совершенно безопасно ходить. А на берегу озера, куда зимой намело огромные сугробы, лежали их остатки толщиной в метр. После 10 апреля, как это и бывает в Сибири, резко потеплело, хотя ночами температура еще падала ниже нуля. Пржевальский наблюдает появление еще 21 вида птиц. Но не одними птицами оживлялись сунгачинские равнины. С первых чисел апреля или даже с конца марта начался ход диких коз, которые ежегодно осенью и весной совершают периодические переселения из бассейна Уссури далее к югу и обратно. Как страстный охотник мог упустить такой шанс? Добравшись сюда с большим трудом и устроив предварительно склад запасов как охотничьих, так и продовольственных, а потом выбрав место для засадки, следующего же утра я приступал к самой охоте. Бывало еще совершенно темно, а я уже сижу в своей засадке и с нетерпением жду рассвета. Далеко впереди раздается изредка глухой, отрывистый голос козла-самца, или, как в Сибири его называют, гурана. А на ближайшем болоте, не умолкая, гукает выпь. Все еще спит, и кругом полная тишина. Но лишь только станет заниматься заря, и мало-помалу начнут просыпаться лесные и болотные птицы, каждая по-своему приветствуя наступление дня, как показывается первая коза или чаще целое стадо. Шагом или тихой рысью идет оно, беспрестанно останавливаясь, прислушиваясь и пощипывая траву. Вот уже приблизилось шагов на 200. Далеко, думаю я, и подпускаю еще ближе. Наконец раздается выстрел и громким эхом с различными перекатами гремит в тишине раннего утра. Однако, несмотря на обилие промахов, мне случалось убивать за утро по 3, даже по 4 козы. А один гольд, специально посвятивший себя этой охоте, убил на том же самом увале за все время хода, то есть в течение 3 недель, 180 штук. Гольд. Современное название этой народности – нанайцы. Какой страстный охотник в Европе не позавидует такому обилию зверей, такой чудной охоте за ними, о которой ему и не снилось на своей густонаселенной родине? Только со второй половины апреля картина весенней жизни наконец изменилась. По выжженным и влажным местам начала показываться первая зелень. Разливов почти совсем уже не стало, но в то же время с окончанием валового пролета водяных и голенастых птиц опустили болотистые равнины, на которых теперь не осталось и 20-й доли прежнего обилия. Птицы приступили к постройке гнезд. Да и у Пржевальского помимо восторгов охоты появились служебные дела. В это время он занимается промером глубин реки Лефу, не оставляя, впрочем, своих наблюдений за повадками гнездящихся аистов и их разорителей, тибетских медведей. Во второй половине апреля продолжали лететь на север мелкие птицы. Самой замечательной из них Пржевальский называет «большого стрижа», который появляется на Ханке в 20-х числах апреля и продолжает свой пролет до начала мая. Обыкновенно пролет происходит в рассыпную, не высоко над землей или по самой ее поверхности. Но при том эти стрижи беспрестанно то поднимаются кверху, описывая большие круги в воздухе, то опять опускаются до земли и летят в прежнем направлении. Постоянная борьба между холодом и теплом, длившаяся в течение всего апреля и заявлявшая о себе то метелями, то ночными морозами, закончилась в первых числах мая, когда после первых 4 дней, в которые по ночам температура падала ниже нуля, наступило совершенное тепло, и погода стала, наконец, по-настоящему майской. Одной недели такой погоды было достаточно, чтобы пробудить к жизни растения. Деревья начали быстро распускаться, яблоня и черемуха вскоре покрылись душистыми цветами, а трава, в особенности по мокрым местам, поднялась на полметра вышины. По болотам везде зацвела калужница, по лесам хохлатка, а на лугах распустились примулы, лютики, незабудки, одуванчики и лапчатки. И все это появилось вдруг, как будто май по праву принес с собой настоящую весну. Даже вечно бушующая Ханка в тихие вечера иногда совершенно успокаивалась и делалась гладким, как зеркало. Водные обитатели также почуяли наступление полной весны. И лишь только Ханка очистилась ото льда, по Сунгаче начался сильный ход осетров и калуг. Хотя эти породы в то время обитали в озере Ханка круглый год, но кроме того, каждую весну они приходили сюда в огромном количестве с Амура и Уссурии для метания икры. Между тем пролет и прилет птиц продолжался, хотя и не особенно сильно, всю первую половину мая. И в это время вновь появились песочник, замородок, крачка, голубой соловей, камышовка, сорокопут, выпь и многие-многие другие мелкие птички. Наконец, 15 мая появилась красивая китайская иволга, которая прилетела сюда из далеких стран юга, из пальмовых лесов Индокитая, и своим громким мелодическим свистом возвестила об окончании весеннего пролета и о начале летней трудовой жизни всех пернатых гостей Ханкайского бассейна. Но если исследования на озере Ханка были успешными и отрадными, то намечавшаяся экспедиция в Маньчжурию так и не состоялась. В мае 1868 года на побережье Японского моря появилось несколько сот вооруженных хунхузов, которые из-за запрета на добычу ими золота сожгли три русских деревни, два поста и убили нескольких русских. Хунхузы – члены организованных китайских банд, действовавших в северо-восточном Китае, Маньчжурии, а также на прилегающих территориях российского Дальнего Востока, Кореи и Монголии во второй половине XIX-первой половине XX веков. Китайское население по большей части поддержало восстание и беспорядки разрастались. Было объявлено военное положение. Николай Михайлович был назначен начальником штаба воинских отрядов, действовавших на реке Сучане. За месяц восстание было подавлено, хунхузы разбитые и частью истреблены, а частью бежали в Маньчжурию. За сучанскую экспедицию Пржевальский был представлен к производству в капитаны и переводу в генштаб. А до того в должности старшего адъютанта войск Приморского края Пржевальский был направлен в Николаевск, где провел зиму 1868-1869 годов. «Такая мерзость», — писал он брату Евгению, — «что и Боже упаси! Водка и карты, карты и водка! Вот девиз здешнего общества. Что же касается доумственной жизни, то она здесь процветает едва ли не менее, чем среди папуасов Новой Гвинеи». Если осенью еще возможно было удовлетвориться охотой, то зимой вокруг лежали глубокие снега. Пржевальский проводил время в узком кругу образованных лиц, резко выделявшихся на общем фоне. Командующего войсками контр-адмирала Фуругельма, начальника штаба генерал-майора Тихменева и его заместителя Баранова, адъютантов Степанова и Губанова, подполковника Бабкина и дивизионного доктора Пласкина. В это время Пржевальский делал описание своего путешествия и занимался с Николаем Ягуновым, подготавливая юношу к поступлению в училище. Раз в неделю офицеры собирались у единственного семейного человека, Бабкина, имевшего супругу и приемную дочь 12 лет по фамилии Попова. Бабкин просил Пржевальского позаниматься с ней географией, на что тот дал ей свой учебник с надписью «Долби, пока не выдолбишь». Было ли это проявлением женоненавистничества, мужского шовинизма или просто девочка ему не понравилась? Стоит отметить, что почти одновременно Пржевальский проявил неподдельную заботу о судьбе трех девочек-сирот. Так или иначе, но впоследствии эта девушка получила в Цюрихе диплом доктора медицины и в один из приездов в Петербург преподнесла Пржевальскому свою диссертацию. Этой зимой он много играл, для чего даже несколько раз ездил во Владивосток, где был свой «кружок моряков», состоявший из морских офицеров и купцов, наиболее образованных людей. В этом кругу его тоже очень любили, а за неизменное счастье в игре дали шутливое прозвище «Золотой фазан». В Николаевске он тоже играл, причем по-крупному, ставя на кон по 200-300 рублей. Выиграл больше 1000, выходил из игры. Больше 500 рублей с собой не брал и назначал Степанова распорядителем, которому было запрещено выдавать ему деньги сверх лимита, несмотря ни на какие уговоры. Благодаря этой строгости в ту зиму Пржевальский выиграл, в основном у местных купцов, более 12 тысяч рублей, которые были истрачены на нужды экспедиции. Вообще о местных нравах он отзывается исключительно нелицеприятно. Едва закончив свои описания и написав для сибирского отдела Русского географического общества статью «Инородческое население в южной части Приморской области», за нее ему будет присуждена впоследствии одна из первых его наград – малая серебряная медаль РГО. Пржевальский готовится к возвращению на озеро Ханка. В середине января он покинул Николаевск и на прощание бросил карты в Амур со словами «С Амуром прощайте и амурские привычки». Вторая весна на озере была проведена им с тем же нескрываемым удовольствием. «Последним заключительным актом моего пребывания в Уссурийском крае была экспедиция, совершенная летом 1869 года в западной и южной части Ханкайского бассейна для отыскивания там новых путей сообщений как водных, так и сухопутных. 3 месяца странствовал я по лесам, горам и долинам или в лодке по воде, и никогда не забуду это время, проведенное среди дикой нетронутой природы, дышавшей всей прелестью сначала весенней, а потом летней жизни. По целым неделям сряду не знал я иного крова, кроме широкого полога неба, иной обстановки, кроме свежей зелени и цветов, иных звуков, кроме пения птиц, оживлявших собою луга, болота и леса. Это была чудная, обаятельная жизнь, полная свободы и наслаждений. Часто, очень часто теперь я вспоминаю ее и утвердительно могу сказать, что человеку, раз нюхнувшему этой дикой свободы, нет возможности позабыть о ней даже при самых лучших условиях дальнейшей жизни. Дождавшись установления теплой погоды, 8 мая Пржевальский оставляет пост номер 4 и по северному берегу озера Ханка направляется на запад в бассейн реки Сиянхэ. К этому моменту покрытая лесом гористая долина Сиянхэ раскрывается перед восхищенными взглядами исследователей целыми полосами цветущих ландышей, желтых лилий, касатика, первоцвета и других весенних цветов. Почти весь май исследователь с товарищами пробыл в бассейне Сиянхэ. День за днем проходил то в экскурсиях и охотах, то в передвижениях с места на место. Именно здесь он выработал тот порядок, тот ритм, в котором пройдут остальные, более трудные и более грандиозные его странствия. Эта закалка позволит ему в дальнейшем без серьезных потерь проходить по диким, неисследованным местам и переносить трудности, которые нам даже сложно вообразить. Там он приобретает четкое ощущение, что весь отряд должен действовать слаженно, как единый организм, а для этого каждый человек в этом отряде должен жить и дышать единой целью. Обычно порядок наших хождений был всегда один и тот же. Поднявшись с восходом солнца и указав направление, по которому нужно идти, мы отправлялись с товарищем вперед, собирали попадавшиеся на пути растения и охотились. Между тем солдаты, завьючив лошадей, отправлялись вслед за нами и шли не торопясь, выбирая по возможности сухие и лучшие места. Впрочем, иногда какая-нибудь небольшая речонка с топкими берегами или узкий залив, которого нельзя было обойти, делали большую помеху, заставляя снимать с лошадей вьюки, переносить их на себе через неудобные места и затем уже переводить через него свободных от тяжести лошадей. Однако такие препятствия встречались сравнительно редко, так как в большей части случаев лошади шли напрямик через речку или через болото, если только здесь не было чересчур большой топи. Пройдя таким образом до полудня, мы останавливались, выбирая для этого удобное место на берегу реки, всего чаще лужайку среди высоких деревьев, доставлявших прекрасную тень своими густыми вершинами. Здесь обычным порядком сначала развьючивали лошадей, которых после небольшого отдыха пускали пастись на сочной траве ближайшего луга. Потом разводился костер, и один из солдат, исполнявший должность повара, принимался готовить обед из добычи нашей вчерашней или сегодняшней охоты. Между тем мы с товарищем сушили прежние и вновь собранные растения. Часов около 4 пополудни мы снова отправлялись на экскурсию или на охоту в окрестностях нашей стоянки и возвращались сюда уже с наступлением сумерек. На следующий день шли далее описанным порядком, но иногда, встретив особенно хорошее для экскурсии место или для того, чтобы дать отдых лошадям, я проводил день или два на одном и том же пункте. К довершению всех наслаждений день в день стояла великолепная погода, но в особенности хороши бывали ночи, в полном смысле весенние, майские. Обаятельная прелесть ночи еще более увеличивается дикостью и безлюдьем окрестных местностей. Действительно, далеко вокруг здесь нет души человеческой, и природа еще настолько девственна, что даже след, оставленный на береговом песке, сохраняется надолго, пока его не замоют дожди и речные волны. Густые травянистые или кустарные заросли стоят не измяты ничьей ногой, и только кое-где след на грязи или клочок сорванной травы указывают, что здесь прошел какой-либо зверь, свободный обитатель окрестных лесов. Между тем последние лучи света погасли на западе, а полная луна, появившись с востока, льет тихий свет на окрестные горы и долины. Мертвая тишина воцарилась кругом, и только тихо журчат волны реки, да изредка стукнет полуночник или гукнет дикий козел. Приближается полночь, и все спит сном тихим, спокойным. Солдаты давно уже улеглись вокруг костра, который чуть леет в темноте деревьев, но сон бежит от моих глаз. Казалось, так бы все смотрел и любовался чудной ночью. В первую очередь целью исследований было изучение пригодности бассейна Сиянхэ для земледелия и последующей колонизации. Увы, Пржевальский обнаружил, что, несмотря на плодородие местных почв, долина реки сильно затопляема весной и во время сильных дождей, и потому негодна для возделывания. Впрочем, он отмечал большую хозяйственную ценность местных лесов, в которых преобладает дуб и береза, и наметил маршрут возможного сплава. По окончании исследования бассейна Сиянхэ Пржевальский, как уже говорилось выше, занимается съемкой и промером реки Лэфу, впадающей в озеро Ханка. Здесь нужно было решить окончательно вопрос, возможно ли пароходное плавание вверх по этой реке. 6 гребцов-солдат и лодка были выделены путешественнику для этой цели на посту «Камень-рыболов». Исследованием Лэфу Пржевальский занимался около 3 недель. В своем служебном отчете он делает следующие выводы. Первое. Пароходство по этой реке может производиться беспрепятственно при всяком стоянии воды только верст на 25, если считать по реке, и верст на 14, если взять по прямому направлению, от устья. Второе. Свободно при высокой воде, но с трудом при малой. Пароходы, сидящие менее 3 футов, могут подниматься по Лэфу до первой горы, упирающейся в правый берег, то есть верст на 40 от устья, если считать по реке, и верст на 14, если взять по прямому направлению от устья. Третье. Выше названной горы до устья Сахезы пройти на пароходе невозможно, и даже при большой воде по причине множества высоких корчей и деревьев, наклонившихся с одного берега на другой. Четвертое. От крайнего пункта, до которого могут доходить при большой воде пароходы, чрезвычайно трудно проложить сухопутную дорогу к реке Сахезе по причине обширных болот, наполняющих здесь Лэфунскую долину на ширину не менее 10 верст. Пятое. Вся долина среднего и нижнего течения Лэфу решительно негодна для заселения. По признанию самого Пржевальского, в этом путешествии половина дня, как правило, отдавалась служебным целям, но вторая неизменно посвящалась охоте, собиранию растений и изготовлению чучел. Путешественники в изобилии встречали гнездящихся зимородков и китайскую иволгу. Чтобы изучить их повадки, подобраться к их гнездам и добыть яйца, Пржевальскому пришлось потратить на поиски немало сил и времени. Но такие занятия были ему только в радость. Они его совершенно не тяготили. Напротив, звали за собой, обещая новые открытия, приносящие неизменную радость. Его путевые заметки совершенно не похожи на тот сухой научный стиль, к которому привыкли наши современники. В изложении Пржевальского сквозит неподдельное, искреннее восхищение каждой деталью, которую ему удается узнать и рассмотреть. Вот, например, его описание повадок голубой сороки. В гнезде лежало 8 почти уже совершенно насиженных яиц на подстилке, сделанной из порядочной горсти изюбренной шерсти, которую мне случалось несколько раз находить и в весьма изрядном количестве. Также в гнездах скворцов, шерикунов и даже голубых синиц. Долго недоумевал я, откуда все эти птицы могут набрать столько шерсти, которую изюбр, да и всякое другое животное теряет из-под воль, при том же, где попало, так что собрать ее в достаточном количестве, конечно, нет никакой возможности. Однако один из здешних старых охотников разрешил мое недоумение и объяснил, что однажды весной он сам видел, как несколько сорок сидели на спине пасшейся самки изюбра и рвали из нее шерсть целыми клочьями. Не зная, каким образом избавиться от таких неожиданных услуг, изюбр брыкался, мотал головой и так был занят этим делом, что охотник успел подкрасться и убить его. Этот рассказ заслуживает большой веры, так как иначе нельзя объяснить, откуда могут все вышеназванные птицы добывать себе такое количество изюбриной или козлиной шерсти, какое часто находится в их гнездах. Кроме птиц, на Лефу летом водилось много разных зверей, также приходивших в эти топкие берега для вывода молодняка. Плывя на лодке, беспрестанно видишь на грязи или на песке берега то небольшой, аккуратный след козулия, то схожий с ним, только несравненно больший, след изюбра, то неуклюжую ступню медведя, который иногда целой тушей скатится с крутого берега в воду, то, наконец, круглый, явственно отпечавшийся след тигра, также прикочевавшего в здешние места. Сверх того, здесь встречаются кабаны, лисицы, волки, а в самой речке очень часто выдры. Окончив промеры Лефу, Пржевальский отправился на вьючных лошадях для исследования бассейна реки Мо, на что также ушло около месяца. С наступлением летней жары такой поход оказался далеко не так приятен, как весной. Высокая густая трава в рост человека сильно затрудняла путь. И к довершению трудностей присоединились полчища оводов, которые делали совершенно невозможными дневные переходы и заставляли выбирать для дороги только раннее утро. С наступлением летней жары такой поход оказался далеко не так приятен, как весной. Высокая густая трава в рост человека сильно затрудняла путь, и к довершению трудностей присоединились полчища оводов, которые делали совершенно невозможным дневные переходы и заставляли выбирать для дороги только раннее утро или поздний вечер. А вечером на смену оводам приходили не менее надоедливые комары, о которых Пржевальский пишет обстоятельно и с преогромной досадой. По таким влажным долинам, покрытым густой сочной травой, летом держались детенышами различные звери, чаще всего козы. На лугах Верхней Мо они попадались чуть не на каждом шагу, так что Пржевальский каждый день убивал одну, даже три. Не зная, куда девать лишнее мясо, которое от сильной жары сразу портилось, мы очень часто бросали целиком убитых, так что самому делалось совестно за такую бесполезную бойню. Но тем не менее, уступая охотничьей жадности, я ни разу не упускал случая застрелить ту или другую козу. От волнообразных возвышенностей степной полосы по мере удаления к западу рельеф местности менялся, и горы становились выше. Перепад высот между ними и долинами обозначался более резко, начали появляться небольшие гребни или хребты, но пока растительность еще оставалась больше степной, с ее рощами дуба и черной березы, с ее зарослями низкорослой лещины и дубника, наконец, с ее обширными цветущими лугами по пологим скатам. Со временем программа исследований была выполнена, и путешествие подошло к концу. Минул июль, а вместе с ним кончились и мои золотые дни. Переплыв на пароходе озеро Ханка, я вновь очутился 7 августа на истоке Сунгачи, откуда утром следующего дня должен был ехать на Уссури, Амур и далее через Иркутск в Россию. С грустным настроением духа бродил я теперь возле поста номер 4, зная, что завтра придется покинуть эти местности и, быть может, уже никогда не увидать их более. Каждый куст, каждое дерево напоминало мне какой-нибудь случай из весенней охоты. И еще дороже становились эти воспоминания при мысли о скорой разлуке с любимыми местами. Проведя под такими впечатлениями остаток дня, я отправился на закате солнца вдоль по берегу Ханка знакомой тропинкой, по которой ходил не одну сотню раз. Вот передо мною раскинулись болотистые равнины и потянулся узкой лентой тальник, растущий по берегу Ханка. Вот налево виднеется извилистая Сунгача, а там далеко за болотами синеют горы, идущие по реке Даубихэ. Пройдя немного, я остановился и начал пристально смотреть на расстилавшуюся передо мною картину, стараясь как можно сильнее запечатлеть ее в своем воображении. Мысли и образы прошлого стали быстро проноситься в голове. 2 года страннической жизни мелькнули, как сон, полный чудных видений. «Прощай, Ханка! Прощай весь уссурийский край! Быть может, мне не увидать уже более твоих бесконечных лесов, величественных вод и твоей богатой девственной природы, но с твоим именем для меня навсегда будут соединены отрадные воспоминания о счастливых днях свободной, страннической жизни».